Алина Аркади. «Любовь с уведомлением». Читает Светлана Шаклейна. Глава первая. Даша. Космос, 35. Доброе утро, девочка моя. Несколько слов, с которых начинается мое утро, вот уже 2 месяца. Так просто и в то же время невероятно сложно осознавать, что человек, которого ты никогда не видел, стал близким, своим, нужным. Или это всего лишь иллюзия? Способность создавать в своем воображении тех, кого мы хотим лицезреть по ту сторону экрана, добавляя качеств, которых, по сути, может, и вовсе нет. Возможно, человек, который это пишет, безликий, пустой и не заслуживает нашего внимания при иных обстоятельствах. Насытившись неудачными знакомствами в кафе, офисе и просто на улице, я пришла на сайт знакомств. Невинная, казалось бы, забава увлекла возможностью узнать и прощупать человека еще до личной встречи. Текст в графе «Обо мне», список предпочтений и несколько фото внушали уверенность, что ты можешь в один клик узнать о человеке, если не все, то хотя бы большую часть. Иллюзия близости, которая присуща современному миру, затягивает, увлекая простотой формы. Нет опасения быть отвергнутым лично. А если сообщение кануло в пустоту, оставшись без ответа, данный факт почти не задевает. Ты просто листаешь анкеты дальше в надежде, что тот самый, единственный и нужный обязательно привлечет твое внимание. На деле же все оказалось иначе. Множество мужчин оценивали мои фото и писали сообщения о неземной красоте, хотя на аватаре я была изображена в профиль, да и почти все лицо скрыто волосами. Даже человек, который общается со мной каждый день, вряд ли распознал привычную Дашу. Предложения были различными. Беседы, дружбы, встреч, секса без обязательств, роли содержанки, третьей в паре или даже четвертой. Несколько парней, с которыми завязалось общение, вполне меня привлекли, а с 3 я даже встретилась лично. И эти самые встречи показали, что зря. Все же человек, который пишет тебе сообщение, и человек, который приходит на свидание, разные. Это я поняла, когда, решившись на личную встречу в 3-й раз, увидела перед собой мужчину лет 60, который на сайте выдавал себя за 30-летнего менеджера в строительной компании. Совершенно не смутившись, он пояснил, что в ином случае на свидание я бы не пришла, а так у него есть шанс понравиться мне. Не понравился. Потому как мужчины, которым далеко за, меня не интересуют. У меня отец младше явившегося кавалера. Несмотря на факт обмана, мы мило пообщались и мирно разошлись. С того самого момента пришла к выводу, что с личными встречами покончено, и максимум, на что я согласна, — невинная переписка. Но в реале по-прежнему не везло со знакомствами и мужчинами. Мы с Дианой периодически бывали в кафе и клубах, на выставках и бесплатных мероприятиях, но контингент, выказывавший нам симпатию, оставлял желать лучшего. Подруга постоянно сетовала на нашу невостребованность, повторяя вновь и вновь: нормальных мужчин не осталось. Но мне чего-то кажется, что они есть. Просто мы существуем в параллельных мирах, которые никогда не пересекутся. И вот когда мой палец почти коснулся кнопки «удалить профиль», пришло сообщение от того самого «Космос-35», который просто написал: «Привет, я Космос. Ищу общения и простоты, искренности и открытости. Я тот, кто примет тебя любой. Если желаешь, чтобы тебя поняли, напиши». И я написала. Не знаю, что именно сподвигло меня ответить. Словно кто-то нашептывал за спиной, что конкретно на него я должна отозваться. Меня затянуло, заволокло в эту нескончаемую переписку с человеком, который, казалось, понимает меня с полуслова. Читает мысли и заканчивает предложение, когда моя собственная еще не оформлена до конца. Никаких имен и деталей, лишь ники в сети и желание, проснувшись утром, увидеть необходимое сообщение. Дни в диалогах и ночи в обсуждениях многочисленных вопросов сделали данного мужчину для меня родным во всех смыслах этого слова. Одинокие в реальной жизни, мы стали так необходимы друг другу в сети. Я. Доброе утро. Хорошего дня, несмотря на то, что этот день — понедельник. У тебя сегодня важная встреча, насколько я помню. Космос, 35. Именно так. Проблема в том, что я проторчу несколько часов в компании людей, которые мне не очень приятны. Я. Не буду беспокоить. Космос-35. Беспокой. Это единственное, что может скрасить это скучное событие. Вот так, казалось бы, просто и незамысловато, а я уже завтракаю с улыбкой на лице. Что нужно женщине, чтобы ее день прибавил в позитиве на 100 пунктов? Несколько слов, улыбающиеся смайлики и иллюзия того, что кому-то она необходима. «Ты опять в космосе?» Подпрыгиваю на месте, когда над ухом раздается вопрос. «Напугала, Ди. Нельзя так подкрадываться». «Ой, какие мы нежные!» Цокает подруга, открывая холодильник и несколько минут рассматривая содержимое. «Ты последние 2 месяца как отрешённая. Приходит сообщение и теряешься в неизвестности». «Меня увлекает общение с ним. Он очень умный и глубокий человек. Много знает, много где бывал, видел столько интересного и необычного, что его рассказы я читаю с удовольствием». «Было бы лучше, пригласи он тебя на свидание. Кажется мне, что навстречу придет не тот, кого ты там себе представляла». Крутит пальцем над головой, показывая, что это общение — лишь созданный образ. «Он приглашал». Напоминаю подруге о том, что произошло 3 недели назад. «Но мое любимое начальство», — показываю пальцами кавычки, «подгадило мне и здесь, потому что неожиданно решила, что без костюма из дорогого магазина именно в тот вечер вот никак не обойтись». «Ты могла отказаться?» «Не могла». Поджимаю губы, понимая, что через час уже увижу то самое начальство, которое предпочла бы не видеть никогда. «Напомни-ка мне, Даша, как ты оказалась на подтанцовке у Вересова?» Ди чешет затылок и хмурит брови. «И как я пропустила этот момент?» «В этот момент ты была на практике в какой-то психиатрической лечебнице за городом». Диана кивает, вспоминая те 2 месяца, которые она отсутствовала. У Вересова секретарь ушла в декрет. Можно сказать, почти родила на рабочем месте. Сказала, что через 1,5 года выйдет на работу, потому как есть куча родственников, которые помогут ей с ребенком. Начальник отдела кадров решил не искать человека на замену. Да и мало кто согласится прийти на 1,5 года на место декретницы. Вот и решили сделать внутреннюю перестановку, отправив меня работать со вторым боссом. Предложили, озвучили оплату, и я, дура, побежала с открытым ртом подносить кофе и отвечать на звонки его многочисленных пассий. «Пожалела?» — ухмыляется подруга. «А то ты не знаешь!» — недовольно шеплю. «Уж кто-кто, а Диана в курсе сволочизма моего босса и его придирок». 2 раза ходила к Крымову и слезно просила вернуть меня обратно. Мне ответили, что осталось потерпеть 2 месяца, выйдет Липина, и я больше не буду работать с горячо любимым Ильей Андреевичем. 2 месяца. Возношу ладони к небу. Да я больше всех жду, когда ребенку бывшего секретаря исполнится 1,5 года. 4 уже прошло. Значительную часть срока отмотала. Смеется Диана, а вот мне ни разу не смешно, потому как с Вересовым день за 3. Больше. 4 и 1 неделя. И время, как назло, так медленно тянется. Хоть бери и подгоняй. Меньше внимания обращай. Легко сказать, не просто сделать. Как бы я ни была равнодушна к его выпадам, все равно умудряется найти момент, чтобы вставить мне шпильку между лопаток. Несущественная колкость меня разрывает от ярости. Ты реагируешь, он продолжает. Все просто. Психология, детка. Диана стучит пальчиком в области виска, в сотый раз объясняя мне принцип поведения с ненавистным боссом. «Да знаю я». Наше обсуждение прерывает звук входящего сообщения, вызывая неконтролируемую улыбку на лице. Космос-35. «До встречи 2 часа, а я уже хочу ее покинуть. Как такое возможно?» «Я». «С людьми, которые действительно нам приятны, расставаться не хочется, и общение не в тягость. Как у нас с тобой?» Космос-35. «Не желаешь заменить на встрече толпу мужчин в галстуках?» «Я». «Я не знаю, в какой сфере ты работаешь, так что, увы, придется вести переговоры сквозь слезы». «Ты меня слышишь, Даш?» «А?» С трудом отрываюсь от телефона. «Понятно все. Равнодушный взмах рукой показывает, что я опять провалилась в переписку с космосом, выпав из разговора. «Ты узнала, что означает его ник?» «Не говори», — развожу руками. «Космос-35», — закрывает глаза Диана, вероятно, сорвавшись в мыслительный процесс. «Космос. Могу предположить, что это имя. Есть же разные имена. Люди иногда так извращаются по отношению к собственным детям, что волосы дыбом встают. Возможно, ему лет 60, а его родители так вдохновились первым полетом Гагарина в космос, что решили назвать сына в честь этого знакового события». «Сомневаюсь. Думаю, это просто ник. На имя не тянет». «Так, ладно. А 35 однозначно возраст». «Почему?» «Даш, потому что мужчины примитивны и совсем не изобретательны. Ты вот как ник создала?» Соединила первый слог фамилии и имени, а рядом указала цифрами регион Мурманской области. «Заморочилась», — тычет в меня пальцем Диана, допивая кофе. «Мужчины на такое не способны. Все проще, чем тебе кажется. Ставлю на возраст». «Мне кажется, это что-то иное». «Что, например, рост?» Тут же представляю мужчину почти с меня ростом и не вяжется с космосом. «Размер ноги?» Несколько секунд смотрим друг на друга и взрываемся хохотом. «У меня 36-й. Неосознанно смотрю на свою ступню. «Размер одежды?» «Если только не наша размерная сетка, например, французская. Но там не 35, только четная». «Так, ладно», — почесывает подбородок подруга. «Длина его достоинства?» «Чего?» Поперхнувшись кофе, прокашливаюсь, представляя названный размер. «Ты ошалела? Не бывает такого». «Номер дома или квартиры?» «А вот это уже более реально и вполне может быть. Вот только улицу мы никогда не узнаем». «А город?» «А город Санкт-Петербург». В приложении показывается, в каком диапазоне находится пользователь. «И сейчас он?» Открываю телефон, чтобы посмотреть. «В 26 километрах от меня». «Стоп!» Диана подпрыгивает на месте. «То есть, если он окажется рядом, тебе покажут на карте?» «Нет», — разочаровываю подругу. «Если пользователь находится ближе 2 километров, метка геолокации пропадает. Так настроено приложение. Думаю, это для того, чтобы пользователи, которые не планируют встречу, не столкнулись случайно». «А в каком районе он сейчас?» Подруга заглядывает в мой телефон. «Петроградский». «Он может там жить. А еще у вас же там офис. Представляешь, вы, например, работаете в одной компании». Диана замирает с открытым ртом, предвкушая мою реакцию. «И, возможно, ты даже видишь его каждый день и общаешься». «Нет», — мотаю головой. «Я бы поняла, точно. Ну, знаешь, люди умеют притворяться. Иногда гениально. Поверь мне, как психологу. Вот ходит мимо тебя скромный, тихий бухгалтер. Голос не повысит, мухи не обидит, с начальством не спорит, работает допоздна. А потом ты узнаешь, что он маньяк-убийца, на счету которого 6 жертв. Нервно сглатываю, представляя себе подобного экземпляра. «Да-да, и не смотри на меня так», — продолжает Диана. «На прошлой неделе присутствовала на судебно-психиатрической экспертизе вот такого одуванчика с топором в портфеле. А все отзывались о нем как о милом и безобидном человеке». «Ну тебя. Теперь буду присматриваться к сотрудникам компании, особенно к милым». Бурчу под нос, ругая подругу, которая посеяла зерно сомнения. «Так, ладно. На чем мы остановились? Номер квартиры. Так. Количество женщин в его жизни». «Может быть, но не факт. 35 раз был женат». «Диан, чтобы столько раз жениться, всю жизнь потратить нужно». «Не факт», — спорит подруга. «Женился, развелся и так много раз. Если сильно постараться, можно за 10 лет уложиться». «Вот вряд ли». Морщу нос, не желая, чтобы мой идеальный космос действительно оказался завсегдатаем ЗАГСа. «У него 35 детей. Не перегибай». Идеи сыплются из Дианы, как из рога изобилия. Иногда от ее предположений мне становится дурно, а когда она каждое высказывание подкрепляет примером из психиатрии, Мгновенно обещаю себе не высовываться даже из квартиры. «Размер зарплаты», — разводит руками, переходя к более земным вариантам. «Последние две цифры номера телефона». «А вот это уже очень реально», — соглашаюсь с ней. «И больше свойственно мужчинам, кстати. Просто и понятно. Хорошо запоминается, и думать не нужно долго». Киваю и иду собираться, решив, что подруга закончила с предложениями, но нет, это только начало моего феерического утра. «Количество зубов!» — кричит из ванной в момент чистки собственных. Иногда удивляюсь, как ей такое в голову приходит. «А что? Есть случаи. Кстати, называются сверхкомплектные зубы, когда вырастает больше, чем положено. Их потом удаляют, конечно, но факт остается фактом». «Точно нет». «Год рождения!» — произносит и сгибается от смеха пополам. «Дашка, это даже не 60, как было с тем кавалером. Это больше 80. Представляешь, приходит к тебе космос с палочкой», — показывает, передвигаясь, шатаясь. «И, кстати, у него легко может быть 35 зубов. Не своих», — намекает на вставную челюсть, продолжая хохотать. «Так, хватит», — бросаю в Диану полотенце. Она меня до истерики доведет своими предположениями. «Ладно, серьезно», — прокашливается, останавливаясь посреди коридора, пока я собираюсь на работу. 35 прыжков с парашюта!» Киваю, принимая вполне трезвый аргумент. «Выигранных поединков! Есть вероятность, что он спортсмен!» «О!» И за этим «о» сейчас последует то, что мне не понравится. «35 приводов в полицию! Он вор-рецидивист, который ловко уходит от правоохранительных органов, избегая наказания. Как в том фильме», — щелкает пальцами, вспоминая. «Когда куча друзей собрались вместе и совершили крупное ограбление». «Боже, Диана, заканчивай!» Стану, умоляя остановить фантазию подруги. «35 черепно-мозговых травм. У него амнезия, и он постоянно забывает, что женат, поэтому встречает новую девушку и женится на ней. У него 35 детей, о которых он не знает. И столько приводов в полицию, потому что он забывает, что уже совершал ограбление и идет на дело по новой». Больше не могу сдерживаться и начинаю истерически смеяться, представляя человека, которого описывает Диана. Сгибаюсь пополам и не могу остановиться, смахивая слезинки. В секунду пронзает мыслью, что мое утреннее веселье не к добру. Обычно по понедельникам мой временный босс не улыбается, раздражаясь от улыбок окружающих. Или это касается только моей? Становлюсь серьезной, надевая ботинки и пальто. «Я ушла. До вечера», — машу подруге рукой. Спускаюсь на лифте, прокручивая все предположения, которые вывалила на меня Диана. Я больше склоняюсь к тому, что 35 — это возраст космоса, что доказывается множеством факторов. Умён, рассудителен, спокоен, начитан, серьезен. Не мальчик за 20, который ищет все эти приключения, но и современный язык со множеством новых слов использует в речи. На 80-летнего дедуля не тянет. А вообще, Диана права. Люди так ловко приспосабливаются, меняя маски и локации, что определить, кем является человек на самом деле, возможно, лишь глядя в глаза. А мой космос, вероятно, так и останется для меня маской, за которой скрыт тот, кого я никогда не увижу.